Немножко изменю задачу. Ищи эти книги, и если вдруг найдешь хоть одну, сразу информируй меня. А я скажу, брать или нет по той цене, что просит. Если получится, то наведи справки и про те книги, что не продаются, но есть где-то в наличии. В королевской библиотеке, в библиотеке какой-нибудь магической академии, или просто в частной коллекции. Аркаш подождал несколько минут, пока я переписывал названия книг из тетрадки. Невероятно повезло, что они там хоть указаны были. Вот бы получилось довести это дело до конца. Ускорить магическое развитие в разы, это же какие перспективы могут у нас появиться. И судя по резюме, автор записи был уверен, что определенное количество золотых фигурок позволит ускорять развитие не одного из магов, а многих, иначе не питал бы мечты о захвате Срединного королевства посредством резкого усиления всего клана. Если это выгорит, то с демонами можно будет схватиться намного раньше, чем я запланировал. Глава 17. Грандмаг Шаркистин, столица Срединного королевства. Грандмаг клана Небесный Вихрь был в превосходном настроении, но всячески старался, чтобы в присутствии посторонних его радость не была заметна. Ведь кто-то проник ночью в клан и устроил ловушку в клановом подземелье, в которой погиб клан-лидер Торглаус. Раскопки в подземелье закончились час назад, и его тело уже достали. И теперь члены клана энергично сновали по зданию и совещались, пытаясь понять, кто из врагов клана в этом виновен и кому именно нужно мстить. Впрочем, Шаркистин был уверен, что не только он один изображает сейчас скорбное лицо, а на самом деле торжествует. Торглаус как лидер отнюдь не был подарком. Жесткий и деспотичный, он держал членов клана в ежовых рукавицах. А ведь многим хотелось гораздо большей свободы. И теперь шанс ее получить есть, ведь Торглаус не оставил наследника. Значит, оставшимся семьям понадобится консенсус, чтобы назначить нового клан-лидера. А это значит, что новому лидеру можно навязать определенные ограничения, которых Торглаус ни за что бы не потерпел. Так что Шаркистин был чрезвычайно благодарен неизвестным, что убили Торглауса. Лично он искать их сейчас точно не планировал. Кто знает, может быть, именно он благодаря этой ночной атаке и станет теперь новым клан-лидером их богатого клана. Правда, были у Торглауса и верные приспешники, которые всерьез намеревались во что бы то ни стало расследовать это нападение. Сам Шаркистин видел в этом только один смысл: если не найти виновных, это ударит по репутации клана, а с другой стороны, это будет его волновать, только если он сам станет клан-лидером. Потому что какая разница для рядового грандмага, насколько все питают уважение к их клану, если клан все равно на любых рейтинговых испытаниях войдет в десятку из-за большого числа опытных и сильных грандмагов и архимагов, а значит, будет иметь и место в Совете Десяти, а это самое важное для любого клана в стране, потому что обеспечивает частичку политической власти в огромном Срединном королевстве. Но те, кто кричал о необходимости найти убийц, активно искали в стенах тайники Торглауса в надежде наткнуться на какие-нибудь его записи, в которых он мог пометить, кто именно ему угрожал. И какие-то первые версии у них уже начали появляться. Возглавивший расследование начальник охраны клана, понимая, что очень серьезно проштрафился, работал уже по нескольким направлениям. Предпринимались попытки собрать побольше информации, исследуя трупы, обнаруженные в спальне грандмага. Изучали их внешний вид, их одежду. Послали людей собирать информацию по всем кланам, оказывавшим услуги по переброске порталами. Беседовали с охранниками погибшего клан-лидера. Изучали место взрыва. Эйсон, столица Аргента. План навестить этой ночью базу сектантов мы успешно реализовали. С учетом того, что три десятка охранников Нисмана после болтуна будут приходить в себя в разное время, привел в Академию дерзких Хусина и Якира и поручил им тренировать тех, кто проснется первым, постепенно вовлекая просыпающихся в тренировочный процесс. Ведь их еще чему-то реально и научить надо было, прежде чем возвращать Нисману, он же потом будет наверняка их расспрашивать. Кстати, вот еще и дополнительная головная боль для меня, как передать королю Бильбо информацию о том, какое количество шпионов он развел вокруг себя. Если я сам ему об этом скажу, то он сразу догадается, что у меня есть возможность заставлять магов говорить правду без всяких пыток, и что ему стоит где-то это ляпнуть, после чего об этом узнает кто-нибудь серьезный, кто сразу поймет потенциал такого умения и начнет на меня охоту. Мне мало, что ли, тех, кто за мной или уже охотится, или усиленно подумывает над этим. так что придется ему эту информацию подкинуть в виде помощи от хорошо информированного доброжелателя. И не сразу после того, как я верну его охранников, иначе он сам догадается, кто именно этот доброжелатель. Надо выждать хоть несколько дней, надеясь, что за это время никто из шпионов не сделает то, что может нанести Нисману какой-то ущерб. Ну а что еще остается делать? Иначе уже мне или нашему клану может быть нанесен непомерный ущерб. Реализовали с нападением на базу сектантов ту же схему с ночной охотой. Тщательно изучили ситуацию, добравшись до базы и, не обнаружив засады, проникли внутрь. Вначале нашли все тайники и опустошили их, затем взорвали базу вместе с сектантами. Жаль было немного взрывчатки, много пришлось ее потратить, но информация, полученная от Малфрида, была неполной. Он понятия не имел, есть ли у кого-то на базе проклятие. Уж слишком у него невысокий магический разряд, чтобы его посвящали в такие вопросы, да и вообще долго на ней уже не был. А это значит, что рубиться в рукопашную с сектантами было слишком рискованно. Но и так мы были всем довольны. База была небольшой, но на ней изготавливали достаточно дорогие бытовые климатические артефакты. Бальда оказался очень хозяйственным человеком, он и этим тоже занимался. Так что мы унесли и сотни две готовых артефактов, и комплектующие к ним, и дорогостоящее оборудование из лаборатории. Навскидку обнесли сектантов минимум на 1500 золотых монет. Днем связались с камергером Бильбой и отправили охранников Нисмана обратно в их королевство. Перед этим я еще пару часов сам с ними поработал, рассказал о способах выявления диверсантов, о том, что эту мою лекцию слушали и шпионы, включая сектанта, я особо не переживал, не так им и много жить осталось. Уверен, что Нисман, получив информацию от доброжелателя, рассвирепеет, и дальше с ними общаться будет уже палач, а там дело и до казни дойдет, когда они расскажут все, чем занимались. Решили, что следующей ночью ограничимся уже обычной портальной охотой, отложим остальные дела на потом, тем более что меня все больше волновало приближающееся 1 сентября. Как представлю, что нужно будет снова каждый день по 4 пары высиживать на занятиях, вместо того чтобы заниматься делами клана и его усилением. Надо что-то срочно придумать. Сел листать как устав академии, так и сборник прецедентных решений, который однажды меня уже очень хорошо выручил. Мало ли что удастся придумать. Эрли, Королевская Академия Магии Аргента. Уже столько времени прошло, а Эрли все никак не могла забыть, как на нее напали со спины около морга. Каждый раз, проходя мимо этого места, она ничего не могла с собой поделать, инстинктивно искала в кустах, из которых на нее в тот раз неожиданно напали, скрытую угрозу. «Там никого нет», — говорила она себе, успокаивая, — «это все уже в прошлом». Но взгляд все равно от кустов никогда отвести не получалось. Казалось, что едва она от них отвернется, на нее тут же снова нападут. Сегодня было уже 11 вечера. Она задержалась в гостях у одной из своих подружек, дочери профессора, жившей с ним в другом корпусе, а ведь через 5 минут надо уже выходить на ночную охоту. Поэтому и пришлось идти мимо морга, а не кружной дорогой. И опаздывать точно не стоит, Эйсон будет сильно ругаться в этом случае. Сегодня она, правда, идет не с ним, у них с Джоан отдельная миссия, но ему же обязательно доложат о ее опоздании. И брат снова прочитает ей лекцию о том, что на войне предельная точность – один из важнейших факторов, что может спасти твою жизнь. Странно, конечно, видеть такую любовь к дисциплине. Да, он повоевал всласть на той войне с Сисерией, но не так уж долго она и длилась, всего несколько недель. А указаниями брат сыпет так, словно он прославленный ветеран, который воевал лет 10-15. Это все, видимо, остатки той личности, воспоминания которой открылись ему, когда он однажды пересидел в трансе. Иначе никак не понять, откуда у него столько поучений на эту тему. Всматриваясь в кусты, как обычно, Эрли невольно вздрогнула. Эйсон уже давно обучил ее всем возможным признакам, как различить скрыт архимага на местности. Время от времени устраивал также и практические занятия, задействуя нанятых архимагов и требуя предельной собранности на этих занятиях. Во-первых, мы платим им приличную сумму в золоте каждый час. И во-вторых, однажды это может спасти вам жизнь, говорил он. Ну и во время таких занятий персонально приставлял к ней Джоан, а та уже ей спуску не давала. Подружка, тоже мне, обычно бурчала на нее недовольно Эрли. Зато сейчас она неожиданно увидела плоды этой подготовки. Эрли была фактически уверена, что в кустах неподалеку от входа в морг, мимо которого она сейчас должна пройти, срезая дорогу до своего общежития, точно кто-то есть, и прячется под скрытым архимага. Натренированный глаз легко это заметил. Дул легкий ветерок, листья на ветвях кустов раскачивались на ветру примерно в одной амплитуде. Но, за исключением одного места примерно 5 метров в диаметре, а это стандартный размер скрыта архимага, кто-то прячется в кустах под скрытым. А уязвимость скрыта архимага, в отличие от скрыта грандмага, в том, что он целиком статичен, не может копировать движение окружающих предметов. На мгновение мелькнула была мысль, что Эйсон неожиданно устроил ей новую тренировку. Просто посадил в кусты нанятого архимага, чтобы проверить, насколько она усвоила предыдущие уроки. Но Эрли тут же отбросила эту мысль. Точно не вариант. Эйсон прекрасно знает, как сильно она в тот раз распереживалась. Еще бы, дали по голове, оглушив, утащили в морг и чуть не убили прямо на столе для вскрытия трупов. Во-первых, он бы ее пожалел и не устроил бы ей такое нервное испытание. Он же все время говорит, что здоровая психика – основа основ успеха в любом деле. А во-вторых, он в курсе, что она постоянно осматривает внимательно эти кусты, хочет или не хочет, просто не может иначе. Смысл ему устраивать учебную засаду для нее именно в них, любые другие кусты, на которые она не смотрит так же пристально, в учебных целях подойдут намного лучше. Кто же там засел? Очередное нападение сектантов, они как-то смогли проникнуть на территорию Академии и теперь сидят в засаде, чтобы напасть на первого, кто им попадется. Почему бы и нет, вполне возможный вариант. Недавно они же смогли проложить туннель, который, к счастью, удалось заметить из-за того, что скала курил в подземелье. Но ни охранный артефакт, ни охрана Академии ничего тогда так и не заметили. И что же мне делать? Билась мысль в голове девушки. Резко развернуться и пойти в другую сторону, но так она подставит им спину, а они могут догадаться, что она их заметила, и атаковать. Будет очень глупо поворачиваться к ним спиной. Удрать при помощи эспандера легче легкого, но нельзя. Эйсон десятки раз говорил, что нельзя ни в коем случае показывать кому-либо действие эспандера без крайне веских обстоятельств. И это было именно то из его нравоучений, с которым она была полностью согласна. Стоит только кому-то узнать, что такая штука существует, как все захотят ее себе, и тут же откроют охоту на тех, у кого она есть, в том числе и на нее. Нет уж, если эспандер использовать, то только в ситуации, когда она будет полностью уверена, что никто из тех, кто увидит его действие, не останется в живых, только так и никак иначе. И вот это натолкнуло ее на единственно верную мысль. Ну сидят там сектанты под скрытым архимага, ну и что? Почему в ее дурацкой голове первая мысль о позорном бегстве? Это что, последствия того нападения, когда она была абсолютно беспомощна, пока ее не спасли? Ну уж нет, она больше не та девчонка-неумеха, которую легко оглушили и утащили в подвал, как мешок с картошкой. Она член элитного отряда боевиков клана Дерзких, а любимый брат увешал ее могущественными артефактами так, что шея иногда болит от их тяжести. Нет, никуда она не побежит, не доставит сектантам такого удовольствия. Приняв решение, Эрли глубоко задышала, чтобы быть в наилучшей кондиции, когда придет время действовать. Начала прикидывать, какие именно комбинации артефактов ей лучше всего использовать в такой ситуации, и даже чуть-чуть прибавила шаг, чтобы создать полную иллюзию у тех, кто сидит в засаде, что она ничего не подозревает и просто спешит быстрее домой. Знать бы еще точно, что задумали сектанты. Хотят убить ее на месте, тогда, скорее всего, постараются атаковать ее в спину, когда она пройдет мимо них, каким-нибудь бесшумным заклинанием, чтобы оно убило ее, не дав ей шанса его и заметить. Нет, такой возможности она им не предоставит. Конечно, у нее есть защитный артефакт, что дал ей брат, но мало ли его защиты не хватит. Эйсон всегда говорил ей, что все защитные артефакты – это на самый крайний случай, и лучше не доводить до ситуации, когда он может понадобиться, выкладываясь по полной. Так что, поравнявшись с кустами, Эрли без колебаний атаковала врагов в засаде. Вначале импульс, чтобы ослабить барьер архимага. Удар он наносит «будь здоров», когда его испытывали в портальных локациях, двухтонные валуны отлетали в сторону, как обычные камушки, которые пнули ногой. Мгновением позже она скостовала под врагами лакомую приманку и тут же ее и взорвала. Из-за барьера звук взрыва вышел сильно приглушенным. Это стало сигналом для Эрли, что он еще не разбит. Так, теперь неизбежно последует контратака от врагов, они живы и еще в порядке. Поэтому нужно сместиться на десяток шагов в сторону, включив еще при этом и маскировку. Марево пустыни включено, а Эрли, выскочив в 10 метрах левее прежней позиции, тут же скостовала земляные пики и кислотное одеяло. Когда кислота взметнулась вверх на месте засады, Эрли поняла, что барьер уничтожен и враги попали под атаку. Странно, что они молчат. Кислота – это очень больно. Впрочем, это не означало, что они погибли, так что она дважды скастовала скрытые в браслетах магаудара заклинания бокового выпада. Всю мощную артефактную магию она использовала, за исключением артефакта с Неграном. Если этого не хватило, это будет очень странно. Но надо было убедиться, что ее враги убиты. Бросок из пандера к кустам. Светлячок послан вверх над местом засады, где никаких кустов больше уже нет, все уничтожено мощными заклинаниями. Долетев до места, он хорошо осветил всю эту местность. Так, три тела лежат на земле, лица изуродованы кислотой. Если врагов было трое, то она победила. Впрочем, она под маскировкой, марево пустыни прекрасно прячет ее истинное местонахождение, проверено. Есть еще и защитный артефакт на случай, если у кого-то выжившего в другой засаде есть артефакт, нивелирующий действие ее маскировочного артефакта. Но с чего бы вдруг вообще сектанты устроили две засады рядом? Одной вполне достаточно, именно в ней под скрытым архимага всем вполне разумно и сидеть. Что же делать дальше? Просто уйти, оставив тела врагов на земле? Нет, это никуда не годится, она станет общим посмешищем надолго. Если тут использовался скрыт уровня архимага, то здесь лежит минимум один архимаг со всеми своими артефактами, которые наверняка очень ценны, и эти трофеи по праву ее. Оставишь тела тут необысканными, артефакты заберет себе первый нашедший. И стоит ли вообще оставлять тут тела? На удивление вся битва прошла в невероятной тишине. Хотя, раз это засада. Ну конечно, враги кастовали шатры молчания, чтобы ни одним звуком не выдать себя. Поэтому все ее мощные заклинания и не произвели обычного шума. Место тут безлюдное в это время. В здании никого нет, и другие здания далеко. Услышь кто, уже бы какие-нибудь крики раздались, или вспыхнули бы окна. Хорошее тут место для засады, не зря уже второй раз на нее нападают именно здесь. Чтобы она еще раз решила пройти этой же дорогой, лучше будет крюка давать изрядного. Решившись, Эрли достала свое пространственное хранилище, закинула в него трупы и только после этого вспомнила, что у нее там новое платьишко, пошитая за 500 золотых у рекомендованного Джоан Портнова. На засаду она сильно не разозлилась, бывает, война с сектантами все же. Даже почувствовала какое-то облегчение, что в этот раз взяла ситуацию под контроль, никто не смог ее оглушить и потащить на плече в морг убивать. А вот теперь она реально пришла в бешенство. Три обожженных кислотой трупа и ее платьишко, ни разу не надеванное. Все, можно его выбрасывать. Могла бы, убила бы этих сектантов еще раз. Ладно, пора сматываться. Кинула эспандер раз, кинула другой. Теперь им можно пользоваться. Ситуация как раз экстренная. Нужно смотаться от места битвы подальше. Мало ли кто-то все же прибежит сюда разбираться. Ах да, она под маскировочным артефактом. Ну мало ли, прибежит какой-нибудь разбуженный грандмаг или архимаг, у которого есть антимаскировочный артефакт. Глава 18. Эйсон, столица Аргента. Мы с Джоан в Академии Дерзких Спора собирались на ночную охоту. Встретимся с группой новичков клана за крепостной стеной, поведем их обучать в портальные локации среднего уровня опасности, сегодня наша очередь. В дверь раздался осторожный стук. Неужто кто-то из грандмагов проснулся, и лорд-то стучать не должен, мы обычно сами за ним заходим, чтобы не шуметь возле дверей спален грандмагов лишний раз. Открыл дверь и с удивлением обнаружил за ней Корнела и Эрли. Причем Эрли была очень мрачной, что для нее не характерно. Эрли этой ночью пытались убить сектанты. Устроили засаду около моргов Королевской Академии Магии, под скрытым архимага. Она их убила. Молодец, Эрли. Тут же похвалил я сестру. Обнаружила скрыт архимага. Горжусь тобой. Ну как бы и да, молодец, впрочем, и место для них самое неудачное. Откуда им знать, что на меня там уже однажды нападали и я эти кусты просматриваю особо тщательно. А во, Эрли скромничает. Нехарактерно. Да все равно ты молодчина. Вмешалась в разговоры Джоан. И скрыт обнаружила. И архимага убила. А что такая мрачная? Она тела закинула в пространственное хранилище, где у нее новое платье было, объяснил Корнел.

но все же тебе надо будет постараться изобразить хоть что-то похожее. Ночь, к счастью, охранники сонные, не будут особо присматриваться. Прикидываешься одним из убитых, одеваешься в его одежду, выходишь с чемоданом из академии через пропускной пункт. И так с каждым из них. Когда будешь изображать подручных, помалкивай. А вот когда будешь прикидываться профессором Тизерусом, попроси охрану передать поутру в офис ректора, что, мол, вынужден расторгнуть контракт и срочно уехать обратно в Нумеронг. Скажи, пояснишь причины потом письмом. Все ясно, думаешь, его голос охранникам не знаком? Надеюсь на это. Ни разу не видел болтающих с охранниками профессоров, у них слишком разные статусы, чтобы этим заниматься. В любом случае выхода у нас нет. Все, действуй, а я пока займусь допросом призраков. Они чертовски много должны знать о шпионской службе Нумеронга, а мне теперь очень хочется узнать о ней как можно больше, и о других тайнах, что этим троим известны. Уж очень король Нумеронга приказом похитить и пытать мою сестру ради тайны взрывной регенерации меня замотивировал страстным интересом ко всему, что связано с этим королевством. Зря это он, крякнул Илори, посмотрев на меня, добавил, впрочем, он сам виноват. Мой друг ушел выполнять приказ, а я занялся допросом призраков. Глава 19. Шпионская служба Нумеронга могла бы поучиться у черного герцога, как нужно охранять секреты. Двое подручных Тизеруса знали очень много секретов Нумеронга. По уму, их вообще не стоило выпускать с такими познаниями за пределы государства, но нет, их отправили на опасную миссию за рубеж. Впрочем, я этому был только рад. Получалось, что шпионами руководит в Нумеронге вовсе не профессионал даже по нынешним меркам, что уж говорить про те критерии защиты важной информации, что были выработаны во время войны с демонами. Такой противник всегда предпочтительнее, чем добротный профессионал типа Бальда. Узнал от призраков, в том числе, что король Нумеронга вовсю вел переговоры с сектой новых практиков, и был близок к договоренностям с ней, и все из-за его ненависти к Аргенту. А вот Тизерус мало что знал из секретов Нумеронга. Это был обычный предатель, который продал свой родной Аргент за звонкую монету от шпионов Нумеронга. Денег хотелось побольше, нервишки пощекотать, вот он и нашел для себя такой вариант, в результате которого оказался сейчас здесь трупом с обожженным кислотой телом. Мне он раньше был больше интересен как теоретик пространственной магии, и интерес мой к его магическим познаниям не пропал. Правда, в силу последних событий ожидать, что он что-то сможет мне поведать на лекциях как мой профессор, никак не приходилось. К счастью, теперь я мог задать ему любой вопрос, имея возможность рассчитывать на ответ без утайки. А вопросов у меня было много. Пространственная магия – одна из сложнейших тем в магической науке, и вопросов в ней даже для продвинутых теоретиков и практиков гораздо больше, чем ответов. Так что я посвятил этой теме больше всего времени. Илор, достаточно быстро провернувший то, что я ему приказал, вернувшись, слушал тоже с интересом, и даже задал пару вопросов в развитии темы, что мне в голову не пришли. Даже то, что сам Архимаг не знал о пространственной магии, было интересно и полезно для лучшего понимания этой темы. Ведь если человек, признанный экспертом в этой сфере, что-то не смог постичь, значит, скорее всего, всем остальным туда и соваться нечего, надо искать другие пути постижения тайн пространственной магии. Дальше пошли стандартные вопросы ко всем троим. Тайники, незнакомые нам артефакты, что у них были при себе, и нюансы их привязки и использования. Айрли очень даже хорошо прибарахлится по итогам этого происшествия, сказал я, и думать забудет о том, чтобы оплакивать свое платье, когда я ей отдам все артефакты, что мы сегодня добыли. Да уж, добыча была достойной. 4 ударных артефакта работы древних, но что еще важнее, 2 маскировочных артефакта и 3 артефакта по нейтрализации маскировки. Как ни странно, меньше всего ценного мы сняли с главы этой группы, Архимага Тизеруса. Необычно, когда у подчиненных больше интересных артефактов, чем у лидера. Впрочем, оказалось, что он любит деньги, и они все у него на банковском счету. Причем он по понятным причинам не доверял банкам ни в Аргенте, ни в Нумеронге. Первый он предал, второй стал его новой родиной, но до конца он все же этому королевству не доверял. Так что скопил 45 тысяч золотых монет в одном из банков в королевстве Рауни. Мы это вообще-то не делаем, но давай я ради Ирли прикинусь еще раз Тизерусом и попробую снять его деньги в этом банке, а? Попросил меня Илор. Представь, если ты отдашь ей не только артефакты, но и кучу денег. Она, поняв, как выгодно уметь убивать своих врагов, начнет тренироваться с удвоенной энергией. Скорее, все модные портные в Аргенте озолотятся на новых заказах от нее, проворчал я, но все же дал ему добро. Но не сегодня. Уже позднее утро, призраков к солнцу до ночи отпустить мы никак не можем. И оставить их тут без охраны нельзя тоже, мало ли кто из наших сюда забредет. Будешь охранять их до ночи, я тогда приду и отправлю их куда положено, а сам пока займусь делами. Да, и если вдруг еще какие-то вопросы по теории магии придут в голову, задавай их, пока есть такая возможность. Этот Тизерус – кладезь полезных знаний в этой сфере, и мы едва ли за эти несколько часов выведали у него все, что он знает. Сам он теперь лекции читать не будет без наводящего вопроса, так что придумывай подходящее и не стесняйся с ними. Отлично. Потер руки с довольным видом Илор, займусь самообразованием. Так, а мне нужно сбить ищеек из Нумеронга с нашего следа, чтобы у них и мысли не возникло, что причиной краха всей их операции в Королевской Академии Магии Аргента была Ирли или в целом клан Дерзких. Пусть перед ними замаячат проблемы посерьезнее. Больше всего любая разведка боится предательства. Так что нужно устроить так, чтобы нумерангцы в это предательство поверили. И король Нумеронга не затевал новых попыток похитить Ирли и выведать секрет могучих, а сидел перепуганный у себя в своем королевстве, всей душой надеясь, что Аргент не объявит ему войну. Стал прикидывать варианты. Лучший для меня способ что-то такое устроить, это сделать так, чтобы в Нумеронге поверили в то, что их предал собственный резидент, Гриюк. Но как лучше разыграть эту карту? Есть варианты. Их столько, что голова пухнет от них. Главная моя задача – учесть все последствия от выбранного мной варианта. Разыгрывать эту карту, так уж так, чтобы были сплошные выгоды и для меня, и для клана. Первый вариант, что пришел в голову – немедленно заявиться в дом Гриюка, благо его адрес мне призраки любезно сообщили, наложить на него проклятие Болтун и тут же отправить в королевский корпус стражи Аргента к Киллерту, велев сознаться во всех грехах. Он маг 10-го разряда, Болтун на него подействует быстро. Так-то неплохой вариант, но не получится. От его дома до казарм корпуса стражей минут 20 добираться на быстром коне, а там еще и остановить могут на входе. Да нет, точно остановит, с чего вдруг подозрительного иностранца сразу пустит к такому высокому чину, как Киллерт. Ни одного шанса, что он успеет с ним переговорить, учитывая, что Болтун действует всего 20-25 минут. Заснет и упадет либо с лошади, пока туда будет добираться, либо на входе в казармы, пока посыльный будет идти к Киллерту с вопросом, стоит ли пускать к нему странного визитера. Значит, второй вариант, стандартный, к которому я уже прибегал раньше. Ворваться к Гориюку, использовать Болтун, заставить письменно признаться во всех грехах против Аргента, отнести или подкинуть это письмо Киллерту, который, ознакомившись с ним, немедленно начнет действовать. Пошлет людей арестовать Гориюка, который будет мирно спать в своем доме, не подозревая, что очнется уже в королевской тюрьме Аргента. Но, в этом случае у ректора Королевской Академии Магии могут быть неприятности. Киллерт немедленно доложит королю, что в его академии с разрешения его брата обосновались шпионы Нумеронга. Ничего хорошего для отца Джоэн, особенно учитывая тот факт, о котором я узнал, что он и пригласил этого Тизеруса поработать в академии, не подозревая, что он шпион Нумеронга. А Нумеронг ведь и секту новых практиков поддерживает, как я догадывался раньше, а теперь точно знаю из показаний призраков. Нет, мне точно не стоит так подставлять ректора, неохота проверять, насколько радикальные действия разгневанный король может предпринять. Он сильно нервничает из-за секты, уже и сына своего потерял. Мало ли вообще выгонит брата из академии, лишив его поста ректора. Нам новый ректор ни к чему. С герцогом Картаном в качестве ректора нам в академии максимально уютно. Значит, нужен третий вариант. Пойти, что ли, прямо сейчас к герцогу Картану и рассказать ему, что наш клан ликвидировал этой ночью трех шпионов Нумеронга, а также почему ему стоит хорошенько подумать, прежде чем бежать с этой информацией к королю. Нет, тоже не вариант. Ректор, конечно, мне доверяет, но идти к нему с информацией, что ночью мы убили профессора его академии и двух его помощников, без веских доказательств, что они шпионы Нумеронга, все же не стоит. Любое доверие не безгранично. Конечно, я могу предложить схватить Гориюка и выяснить все у него на допросе, но тут тоже возможны варианты. Пока мы все это с ним будем обсуждать, Гориюк может сбежать из города, он же профессиональный шпион, у него чуйка на неприятности должна быть хорошая, или, если его все же схватит, он может помереть на допросе у палача, мало ли у него сердце больное, или есть способ самому себя убить, чтобы не сболтнуть лишнее. У убитых Эрли этой ночью магов такие способы были, шпионы все же, их такому учат на всякий случай, всем выгодно, и королевские секреты останутся скрыты в случае их добровольной смерти, и пойманные шпионы, прекрасно понимая, что никто с ними цацкаться не будет, избегают длительных пыток. Ну да, учитывая, что сейчас никто призраков не умеет поднимать, чтобы с ними пообщаться, схема вполне рабочая. Так что третий вариант тоже не годится. Тем более, как же мне сразу не пришло в голову. Не должен Гориюк живым попасть в руки королевских палачей. Он же знает про то, что нам известен секрет могучих. Это не та тайна, которую стоит выдавать в чужие руки. Даже Драску точно не стоит знать об этом, тем более что пока ему сообщат по цепочке, об этом узнает куча народу. К кому тайна попадет в итоге, если станет известно слишком большому кругу лиц, не хочется даже проверять. В Нумеронге, вон, сам король решил послать шпионов по нашу душу. И такая же реакция возможна от слишком многих других могущественных лиц. Устанем убивать посланных за нами похитителей и убийц. А ведь однажды у них все же может получиться задуманное. Ладно, не буду терять время, нужно срочно отправляться в дом Гориюка. Детали буду уже на ходу додумывать. Нужно больше времени для размышлений, голова работает туго. Неудивительно после бессонной ночи. Было уже 10 часов утра, так что эспандер использовать для быстрого перемещения по крышам было невозможно. Пришлось загримироваться и скакать на лошади. Еще 25 минут. В дом Гориюка я постучал, сильно опасаясь, что уже опоздал. Но нет, его слуга открыл мне. Пароль я у призраков выведал. Конечно, предполагалось, что после операции с резидентом свяжутся по коммуникационному порталу, но резервные способы тоже были запланированы. Мало ли какие проблемы будут с портальной связью. Все же Королевская Академия Магии Аргента одна из самых могучих и древних во всем мире. После такого чрезвычайного происшествия, как исчезновение одной из студенток, администрация может задействовать что-нибудь совсем неожиданное, благо под рукой один из древнейших усадебных артефактов в мире. Так что я назвал пароль. Карстер из Лунного Братства передает привет. Кивнув мне, слуга тут же повел меня внутрь дома к Гориюку. Тот, увидев по лицу слуги или данному им знаку, что я сообщил пароль, тут же взволнованно кинулся ко мне с вопросом. «Ну что, какие вести?» И закашлялся, вдохнув порошок болтуна, что я швырнул ему в лицо. Сделав это, впрочем, незаметно для слуги, стоявшего за моей спиной, для него все выглядело так, словно господин внезапно подавился. Нервничает, горло пересохло, бывает. Шагнув от него назад и в сторону, чтобы не вдохнуть случайно собственного порошка, я обеспокоенно велел слуге: «Тащи стакан воды, быстро». Тот моментально исчез, а Гориюк уже был в моем полном распоряжении. «Чем я могу быть полезен господину?» – спросил он, щерясь в старательной и оттого противной улыбке. «Есть люди, которым улыбаться совсем не идет». Я подождал возвращения слуги, велел Гориюку выпить воду и сказал, обращаясь к слуге: «Уйди из дома до завтра, переночуй в городе, у нас важные секреты, выметайся, быстро», — заорал на него Гориюк, радуясь возможности мне услужить. Слугу как ветром сдуло, только хлопнула через несколько секунд входная дверь. Уж этот точно понимает, что не надо злить своего опасного хозяина. Конечно, я буду мстить за попытку убийства моей сестры, поэтому следующие 10 минут, очень спеша, я посвятил допросу Гориюка, выясняя, кто в Нумеронге и Аргенте оказывал содействие в этой операции. Узнал также имена предателей среди аристократии в Королевской Академии Магии Аргента, что оказывали содействие Нумеронгу. Ну хоть в Академии это были мелкие сошки, двое слуг и один повар, а вот что касается аристократов, то среди них на Нумеронг работали аж два графа и один барон. Причем один из графов пользовался большим доверием канцлера. Это ж сколько грязи придется вычищать. Выяснил и про тайники с фондами на проведение операции со всякими секретными бумагами. Кое-что было в доме, кое-что придется забрать позже из других мест. Конечно, у резидента шпионской службы Нумеронга бумага и чернила всегда были при себе, и в изобилии. Так что мы переместились к его столу, и я потребовал от него написать письмо на имя посла Нумеронга в Аргенте, с которым он так плотно работал, мол, раскаивается во всем том зле, что раньше принес людям, уходит в одну из сект, которая проповедует мир и ненасилие, а чтобы раскаяние его было полным, выдал Тизируса и его подручных королевскому корпусу стражи Аргента. Мол, именно это задание по похищению, пыткам и убийству молодой беззащитной девушки заставило его понять, какими ужасными делами он занимался и как злы на него боги. Кажется, что полная ерунда, но нет, мне ли не знать. Много мне историй в будущем в армии рассказывали о жестоких и свирепых преступниках, которые совершенно неожиданно для окружающих вдруг раскаивались и начинали вести праведный образ жизни. Я сам сражался с несколькими из них бок о бок, так что есть шанс, что посол поверит. И тогда вопрос о том, кто виновен в таком ужасном провале шпионской службы Нумеронга, будет иметь ответ, в котором будет фигурировать вовсе не мое или Ирли имя, что нам и надо. Но это ладно, это для посла. Он знает, чем должны были заниматься шпионы Нумеронга в Аргенте. И письмо это никто в Аргенте кроме него не прочитает. А вот какое признание Гориюк должен написать для ректора и короля, сразу решил, что никак упоминать в нем Ирли нельзя. Это привлечет к ней ненужное внимание. Даже если изъять упоминание про тайну могучих, станет ясно, что у нее есть какая-то другая тайна, что понадобилась нумерантцам. Драск может решить, что ему это тоже надо. Не стоит давать уже ему основания для похищения и пыток Ирли, чтобы узнать эту тайну. Человек он циничный, он вполне может отдать такой приказ, рассуждая, что раз это так понадобилось королю Нумеронга, то пригодится и ему. Так что Гориюк принялся по моему указанию писать вовсе не об операции, проведенной этой ночью, и сорвавшейся сугубо потому, что Ирли больше не та девочка, что была год назад. Теперь, если ей нужно иметь при себе сигнальное устройство, наподобие ревуна, то только для того, чтобы отпугивать безумцев, что захотят на нее напасть и убиться об нее. Нет, признание упоминало только яркие эпизоды злодеяний, которые резидент Нумеронга совершил в Аргенте до этого, за годы предыдущей службы. Они тоже вполне приведут короля в ярость. Там были в том числе и похищения с пытками чиновников, которые могли знать что-то нужное для Нумеронга, а закончили признание той же ерундой, что была и в письме к послу, мол, резидент Нумеронга раскаялся, сообщает о шпионах в Королевской Академии Магии Аргента и уходит в секту творить добро, чтобы искупить все сотворенное ранее зло. Письма, наконец, готовы, и я продолжаю допрос. Через пару минут Гориюк прямо посередине разговора обмяк в кресле, куда я его усадил, и я занялся изъятием денег и бумаг из тайников в доме. Не такая и большая сумма, если честно, чуть больше 20 тысяч золотых монет. Впрочем, это я, скорее всего, зажрался. Для шпионской службы ни самого крупного государства более чем достаточно, чтобы функционировать месяцами. Гориюка я оставлять тут не собирался, мало ли что может случиться. Встревожится посол, что его нет на горизонте, да пошлет за ним. Обнаружат, что не могут разбудить, да заберут из дома, ищи его потом. Нет, этот человек должен пропасть с концами для Нумеронга. Даже приятно представить, сколько они потратят денег и сил в попытках отыскать его по всему миру. Так что взвалил его на плечо, предварительно сняв с него те артефакты, что представляли для меня интерес, и потащил в каретный сарай. Загрузил его в карету и отправился в конюшню. Там было на что посмотреть, все же чем-чем. А конями шпионов снабжают без ограничений на стоимость, чтобы имели шанс удрать в случае неприятности, спасая важные государственные секреты от раскрытия. Трое лошадок прямиком из Нумеронга, который славится одними из лучших лошадей в мире. Каждая выглядит так, словно является чемпионом породы. А у меня как раз ранчо недавно организовано. Пусть оно и создано для прикрытия от алчных глаз королевского могильника древних. Но кто мне мешает отправить туда этих прекраснейших представителей своей породы для разведения? Надо только поискать очень хорошего специалиста, чтобы делал это со всем знанием вопроса. Беру, конечно, от таких трофеев не отказываются. Запряг всю тройку в карету. Карета, правда, у Гориюка была так себе, он же притворялся средней руки купцом. Так что, когда запряг тройку, картина получилась немного комичная. Купеческая карета не самого высокого класса, и лошади, запряженные в нее, достойные королевской кареты. Ну ладно, мало ли владелец фанат чистокровных лошадей и на всем остальном вынужден экономить. Глава 20. Ехать к Академии Дерзких отсюда было далеко, так что я решил, что не стоит много кататься по столице с бесчувственным телом, лежащим в карете. Поэтому поехал к ближайшей приличной гостинице, где Гриюк пролежит в номере несколько часов без всяких хлопот. Перед тем, как затащить его туда, выплеснул ему на одежду целую бутылку вина. Так что, когда я занес его на плече в холл гостиницы, несло от нас так, словно мы взорвали бочку в подвале винодельческого завода и искупались в этой луже. Мой приятель слабоват оказался, перепил. Где он тут может проспаться? Громогласно спросил я, кинув на прилавок портье 10 золотых монет. Брезгливое выражение с его лица тут же исчезло, и он угодливо повел меня показывать свободный номер. Ну а что, обычное дело. Двое неместных богатеев пили, один не рассчитал силы. Что делать второму? Нянчиться с ним. И речи не может быть ни о каком преступлении, если тот, кто притащил пьяницу, швыряется золотом. Ну а что он в маске? Так это нормально среди золотой молодежи. Кто же захочет светить лицом, надираясь вдрызг в кабаках столицы? Я запер номер с безмятежно дрыхнувшим Гориюком и пошел по коридорам гостиницы, зевая. Бессонная ночь есть бессонная ночь, но дел у меня еще много. Первая задача – переговорить с герцогом Картаном. Отправился туннелем в Королевскую академию магии. Сначала зашел на нашу с Джоан квартиру, переоделся в новую одежду, достойную того, чтобы в ней идти на прием к ректору. Прежняя после ночных приключений и винных запахов для этого точно не годилась. Пятна при помощи заклинания бытовой очистки еще можно убрать, но нет ничего годного, чтобы убрать запахи или разгладить многочисленные складки. В приемной ректора меня долго томить не стали. Секретари прекрасно знали, кто я такой, так что едва один из наших профессоров вышел, меня тут же пригласили к нему. «Эйсон, что-то срочное, раз ты решил нарушить указание короля не бывать здесь», — нахмурился встревоженно он. «Ларин в порядке?» «В полном», — успокоил я его. «А тогда, дело у меня срочное». Удалось разоблачить шпионов в самом сердце Академии и обезвредить их, и я протянул ему признательное письмо Гориюка. «Вот даже как», — сказал удивленный ректор, беря у меня письмо. Он читал его и багровел буквально на глазах. «Какой кошмар! Получается, что я сам, своими руками, пригласил в Академию на работу шпиона Нумеронга. Да он еще и прибыл с двумя другими шпионами. Что скажет король? Какой случится скандал? Ну, это зависит от того, как это все подать», — улыбнулся я, пытаясь его успокоить, пока у него сердце не прихватило. «Я вот рекомендую сказать королю, что у вас были сомнения в том, что Тизерус по-прежнему благонадежен, поэтому вы и предложили ему эту временную позицию в Академии, и в ходе наблюдений выявили, что это шпион Нумеронга. Потом нашли и резидента Нумеронга, Гориюка. Когда ваши люди ворвались к нему в дом, то нашли там только это письмо, которое полностью подтвердило ваши подозрения, и тогда вы послали людей схватить Тизеруса с его помощниками. К сожалению, предатель догадался, что разоблачен, и принял решение пробиваться с боем из Академии. К счастью, ваши люди были бдительны и убили всех троих. Их тела лежат вот в этом пространственном хранилище. Я вынул его из сумки и положил на стол. Тут тела двух архимагов и мага 12-го разряда, поразился ректор. Но у тебя же 9-й разряд, Эйсон. Так я их и не убивал. Это работа совсем другого мага. Достаточно могущественного для этого, улыбнулся я. Ректор понял, что других деталей он не услышит. Впрочем, он явно обрадовался, что никто из шпионов не ушел живым. Это повышало его шансы оправдаться перед королем. И не та у него сейчас ситуация, чтобы пытаться узнать от меня то, что я не хочу ему сказать. Понимает, что должен быть благодарен за то, что эти новости первым узнает именно он, а не король. Так что герцог принялся рассуждать вслух. Ну, если так все подать, что я заманил и убил шпионов, то брат меня только пожурит, что сразу не сказал об этом ему и лорду Жардину, но похвалит за то, что самостоятельно выявил и разоблачил агентов Нумеронга. А вот это письмо от резидента Нумеронга в Аргенте, учитывая указанные в нем фамилии предателей в нашем королевстве, оно вообще бесценно. Он действительно раскаялся и ушел в какую-то секту. Я предпочел бы, чтобы все думали, что так оно и есть, пожал плечами я. «Понятно», — хмыкнул ректор. «А что же сам не хочешь отдать это признание Жардину?» «Да что Жардину? С таким можно и нужно идти напрямую к королю. У меня есть на это серьезные причины», — покачал головой я, в том числе связанные с тем, что заслуга в разоблачении предателей принадлежит не лично мне. «Ну и сами понимаете, у меня и так множество врагов. Становиться еще и персональным врагом короля Нумеронга — точно не то, чем стоит заниматься. в особенности учитывая то, что рядом со мной почти всегда ваша дочь. Молодец, правильно мыслишь. Мне нравится, что ты в твоем возрасте сам не напрашиваешься на неприятности, они просто логично следуют из твоих действий на благо Аргента. Но любая награда, что последует от короля за вскрытие шпионской сети Нумеронга, будет передана мной тебе. Так годится, это вообще не важно, герцог Картан, сказал я честно. Но если будет такое желание, можете свою дочку порадовать этой наградой. Она так искренне радуется любому подарку, что делать ей их просто приятно. Что есть, то есть Эйсон, согласился ректор. Правильно сделал, что пришел прямо ко мне, дело срочное, и по коммуникационному порталу мы бы его так хорошо не решили. Ладно, тогда я буду действовать, поскольку твоя версия событий мне очень понравилась. И отдельное спасибо, что избегаешь заслуженной славы, заботьтесь о том, чтобы моя дочь не становилась мишенью могущественных врагов. Поняв, что прием окончен, я вежливо попрощался и покинул академию. Так, Гориюк после этого разговора мне уже точно не нужен живым. Так-то я не стал его сразу убивать, поскольку не знал, как повернется разговор с ректором. Мало ли бы он затребовал его к себе живым, не поверив в признание. Пришлось бы вести, только предупредив, что в руки к королевскому палачу, да и любому другому, он не должен попадать, поскольку знает секрет о нашем клане, который может поставить Бжоэн под угрозу. Допросить его с пристрастием в таком случае, чтобы убедиться, что это действительно резидент Нумеронга, герцог мог бы тогда и собственноручно. И ладно, что уж узнал бы, что мы владеем секретом клана могучих о взрывной регенерации. Ради дочки он промолчал бы об этом, я так думаю. Но все решилось гораздо проще. Ректор, как выяснилось, доверяет мне достаточно, чтобы идти с моей версией событий к королю. А король получит подтверждение признанию очень просто, приказав схватить и пытать указанных в письме агентов Нумеронга. Они быстро во всем признаются. Значит, Гориюк должен умереть. И за то, что совершил этой ночью, послав похитителей и убийц к моей сестре, и чтобы я мог расспросить его призрака о всей интересной информации, которой он владеет. Перед тем, как стать резидентом в Аргенте, он много лет выполнял поручения по всему миру. Это же с ним говорить надо не 20 минут под болтуном, а часами. Наверняка вскроется много чрезвычайно любопытной информации. Кабинет ректора Королевской Академии Магии Аргента. Ректор, отпустив Фейсона, подошел к окну. Пейзаж за окном был чудо как спокоен и красив, но в душе его, конечно, никакого спокойствия и близко не было. Новости от Эйсона оказались чрезвычайно шокирующими, зять сумел его потрясти по полной программе. Такой был тихий, спокойный август, последние счастливые деньки перед тем шумом и гамом, который начнется в сентябре, когда студенты вернутся на обучение. И что же, оказалось, что во всей этой тишине таили зловещие планы шпионы Нумеронга. Интересно, ради каких именно тайн они внедрились в его академию?